На этом основании иные литературоведы называют его скорее дилетантом от поэзии, чем поэтом по призванию. Ну, это не так. Как можно гениального поэта отнести в разряд дилетантов? Вообще, дело здесь не в отношении Тютчева к своему дарованию, а в природе его. Его дарование как бы отчуждено от его же практических деяний. Являясь поэтическим гением, Тютчев воспринимал мир и человека на уровне гениальной поэзии. Однако не связывал своих гениальных поэтических прозрений с собственным поведением в мире. Часто говорят о стихах Тютчева как равных по своим достоинствам стихам Пушкина. Что ж, может быть, это и так. Но приведенные выдержки из тютчевских стихов, я думаю, со всей очевидностью показывают недостаточность в них волевого, что ли, начала. Эти различия между дарованиями Пушкина и Тютчева – различия их поэтических и человеческих судеб. Пушкин подытоживает свою судьбу в знаменитом памятнике. Что касается Тютчева, он делает то же самое не в художественном произведении и не в стихотворении, а в письме к жене от 14 сентября 1871 года, написанном меньше чем за 2 года до смерти из Петербурга. Среди вновь приезжих новый греческий посланник Будурис, которого мы когда-то в Мюнхене часто видали и знавали совсем молодым человеком. Он посетил меня тотчас по своем приезде и поистине удивил чрезвычайной живостью воспоминаний. Можно было подумать, что еще только накануне мы встречались с ним в салоне госпожи Сетто. Он даже припоминал кое-что, якобы сказанное мною некогда, ибо, по-видимому, я уже тогда говорил остроты. И так вся жизнь ушла только на это. Я чувствую себя как бы уничтоженным перед всеми этими столь живыми и сознательными воспоминаниями прошлого. Я чувствую себя более чем на 3/4 погруженным в небытие, которое оставляет живучим во мне лишь чувство тоски. Нельзя понять иначе это признание Тютчева как горчайшее сожаление о неполном своем осуществлении. Пушкин — единственный поэтический гений, осуществляющийся лишь единственным возможным для него поэтическим способом. Очевидно, только замечательный поэт может найти единственные слова для выражения этого, что и подтверждает изумительное стихотворение Кузьмина «Пушкин». «Он жрец, и он веселый малый, пророк и страстный человек, но в смене чувства небывалый к одной черте направлен бег. Москва и лик Петра Победный, деревня, Моцарт и Жуан, и мрачный Герман, всадник медный, и наше солнце, наш туман. Романтик, классик, старый, новый, он Пушкин, и бессмертен он. К чему же школьные оковы тому, кто сам себе закон? Из стран, откуда нет возврата, через года он бросил мост. Если в нем признаем брата, он не обидится, он прост, и он живой. Живая шутка живит арабские уста, и смех, и звон, и прибаутка влекут в бывалые места. Так полон голос милой жизни, такою прелестью живим, что слышим мы в печальной тризне дыхание светлых именин. С самого своего начала Пушкин настроил свою лиру на изображение мира и человека, на тот лад, который свойствен всякому человеку в силу его человеческой природы, потому он так нам безмерно дорог.